Часть первая. О Боге в самом себе и общем отношении его к миру и человеку. О Боге в самом себе. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. Первое послание апостола Иоанна, глава 5, стих 7. Параграф 9. Степень нашего познания о Боге по учению Православной Церкви. Все учение свое о Боге в символе веры Православная Церковь начинает словом «верую», и первый догмат, который она хочет внушить нам, состоит в следующем. Бог непостижим для человеческого разума. Люди могут познавать его лишь отчасти. Настолько, насколько он сам благоволил открыть себя для их веры и благочестия. Это истина непререкаемая. Она ясно изложена в Священном Писании и подробно раскрыта в писаниях святых отцов и учителей Церкви на основании даже здравого разума. Священные книги проповедуют с одной стороны, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16. Б. Что не только для людей, но и для всех существ сотворенных неведомо существо Его, непостижимы судьбы Его и не... Послание к Римлянам, глава 11, стихи 33 и 34. И В. Что Бога знает один только Бог. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Но с другой стороны, священные книги возвещают нам, что невидимый и непостижимый сам благоволил явить себя людям, в творении. Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Послание к Римлянам, глава 1, стих 20. Б. В сверхъестественном откровении, когда многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Послание к Евреям, глава 1, стихи 1 и 2. И когда сей единородный Сын Божий, явившись на земле во плоти, дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного. Первое послание апостола Иоанна, глава 5, стих 20. И потом проповедовал свое учение через апостолов, ниспославши на них Духа истины, который все проницает и глубины Божии. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 16 по 18, первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 10. Наконец, некоторые священные книги утверждают, что хотя таким образом единородный Сын, сущий в недре Отчим, и явил нам Бога, которого не видел никто никогда, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Но и ныне мы видим невидимого только как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. И ныне мы разумеем непостижимого только отчасти. И ныне мы верою ходим, а не видением. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Святые отцы и учители Церкви подробно раскрывали эту истину, особенно по случаю возникавших касательно ее еретических мнений. Некоторые из еретиков учили, что Бог совершенно для нас постижим, что мы знаем Его точно так же, как Он сам знает себя, и что к этому преимущественно способствуют известные имена Бога, выражавшие самую Его сущность. Таковы именно были еретики II века Валентин, Птоломей, Карпократ, и более всех Аеций и Евномий со своими последователями, жившие в IV веке. Против трех первых вооружался святой Ириней. Против Евномия и его последователей писали святой Григорий Ниский, святой Григорий Богослов, святой Василий Великий, святой Иоанн Златоуст и многие другие. Все они согласно доказывали непостижимость для нас существа Божия разными доказательствами. А. Тем, что дух наш ограничен, а Бог бесконечен, и что бесконечное перестало бы быть бесконечным, если бы было совершенно постигнуто существом конечным. Б. Тем, что ограниченный дух наш соединен еще с вещественным телом, которое, как туман, лежит между нами и чисто невещественным Богом и препятствует духовному оку в полной ясности принимать лучи божественного света. В. Тем, что кроме ограниченности своей и тесного соединения с телом, дух наш омрачен грехом, отчего соделался еще менее способным возвышаться до чистого созерцания божества. Г. Тем, что мы не постигаем совершенно даже существ и предметов ограниченных, которые всегда перед глазами нашими, не постигаем сущности материи и стихии, действующих в природе, сущности нашей души и образа соединения ее с телом, естества ангелов, архангелов и прочих сил бесплотных. Д. Указывали также на несовершенство познания о Боге даже тех людей, которые удостаивались от Него особенных откровений, как то Моисея, Исаии и Иезекииля, Петра и Павла и вообще всех пророков и апостолов. Е. Равно и на то, что существа Божие не постигают не только люди, но и херувимы, серафимы и вообще все самые высшие сотворенные духи. Ж. Наконец замечали, что Бог, совершенно постижимый, перестал бы быть для нас Богом. Называя Бога непостижимым, святые отцы называли Его вместе и неименуемым, неизглаголанным, неизреченным, неописуемым, и говорили, что все наименования, какие приписываются Ему в Священном Писании, каковы Иегова, Сый, Элогим, множественное от Елаак, Сильный, Адонай, Владыка, Шаддай, Крепкий, Всемогущий, Бог, Господь и другие выражают не самую сущность Его, а только то, что касается Его сущности и естества, или показывают Его отношение к миру и человеку, и суть имена более отрицательные, нежели утвердительные, что мы никогда не в состоянии найти для Бога такое имя, которое бы соответствовало самому естеству Его, и что эта безымянность Бога и служит причиной Его многоименности, какую мы Ему приписываем. Но тогда, как одни из еретиков впадали в одну крайность, называя Бога совершенно для нас постижимым, другие, вслед за некоторыми язычниками, увлеклись в крайность противоположную. Имеем в виду маркионитов и подобных им современных лжеучителей, которые утверждали, что Бог вовсе недоступен для нашего познания и есть Бог совершенно неведомый, опираясь преимущественно на слова Спасителя. «Никто не знает Сына, кроме Отца». «И Отца не знает никто, кроме Сына». В опровержение этих лжеучителей святой Ириней писал, что Спаситель отнюдь не сказал, будто познать Бога решительно невозможно, а сказал только, что никто не может познать Бога без воли на то Божией, без научения от Бога, без Его откровения. Но так как Отец соизволил, чтобы мы познали Бога, а Сын открыл Его нам, то мы имеем о Нем необходимые познания. Иначе напрасно было бы и пришествие в мир Сына Божия. Зачем Он приходил? Неужели за тем, чтобы как бы сказать нам: «Не ищите Бога, ибо Он неведом, и вы не найдете Его»? Равным образом и последующие святые отцы, занимавшиеся опровержением евнамиан, хотя доказывали непостижимость для нас существа Божия, но нисколько не отвергали и доступности для нас богопознания. Напротив, учили, что, не постигая Бога в существе, мы, тем не менее, можем познавать Его в Его делах, в творении и промышлении, в природе видимой и нашей совести, а особенно в Его сверхъестественном откровении. Б. Что хотя в числе имен Божиих нет ни одного, которое бы выражало самую Его сущность, однако взятые все вместе и даже каждая порознь, они дают нам довольно ясное и достаточное понятие о Боге. И это должно сказать не только об именах утвердительных, но и отрицательных. И В. Что, наконец, если бы познание Бога было для нас совершенно невозможно, то напрасна была бы и евангельская проповедь, напрасна вера наша, и этим открывался бы прямой повод к безбожию. Только наше теперешнее познание о Боге, говорили защитники здравого христианского учения, сравнительно с тем, какого удостоимся мы в жизни будущей, есть познание младенца сравнительно со знанием зрелого мужа, знание неполное, неясное, гадательное, образное или символическое, знание и основывающееся на вере, и завершающееся верой. Приведем, наконец, как краткое выражение мыслей древних святых отцов о рассмотренном нами догмате, слова святого Иоанна Дамаскина из первой главы его точного изложения православной веры. «Божество неизреченно и непостижимо, ибо никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Также и Дух Святой ведает Божие, подобно как Дух человеческий знает то, что в человеке. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Кроме же первого и блаженного существа, никто никогда не познал Бога, разве кому открыл сам Бог? Никто не только из человеков, но даже из примирных сил, из херувимов и серафимов. Впрочем, Бог не оставил нас в совершенном о нем неведении, ибо ведение о бытии Божием сам Бог насадил в природе каждого. И сама тварь, ее хранение и управление возвещают о величии божества. Сверх того, сначала через законы пророков, потом через единородного Сына Своего Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Бог сообщил нам познание о Себе, поскольку вместить можем. Поэтому все преданное нам законом, пророками, апостолами и евангелистами мы принимаем, признаем и почитаем, и более ничего не доискиваемся. Итак, Бог, как всеведущий и промышляющий о пользе каждого, открыл все, что знать нам полезно, и умолчал о том, чего не можем понять. Будем довольствоваться этим, и будем этого держаться, не изменяя вечных пределов и не приступая божественного предания.